Алексей Шмаков. Макото. Книга четвертая. Пролог. 17 лет назад. Спасибо, что приехали поддержать меня в столь трудный момент. Обратился император Алексей Николаевич к одним из своих самых верных людей. Райден сейчас сидел напротив императора, держа за руку свою жену Ольгу. Они оба выглядели очень взволнованными. Первой заговорила Ольга. «Мы не могли поступить иначе. Наташа была очень близка для нашего рода. Я бы не смогла простить себя, не попрощавшись с ней. Поэтому, как только нам сообщили, что она погибла во время родов, тут же бросились сюда. Надеюсь, с детьми все в порядке?» «Дети в полном порядке, насколько это возможно после столь сложных родов», — сказал император. По его лицу было видно, что он чего-то не договаривает. Но знать, что именно, можно только в том случае, если император сам решит рассказать об этом. «Что она была очень близка для вас, стало для меня настоящим сюрпризом. Провернуть подобное за моей спиной очень сложно». Сказав это, император положил на стол перед четой Лопухиных белый конверт с уже сорванной сургучной печатью. Лилия и Роза – личная печать его младшей сестры, которой она пользовалась только в самом крайнем случае, желая показать исключительную важность скрепленного ею письма. Ольга взяла конверт и, достав из него аккуратно сложенный в четверо белоснежный лист бумаги, исписанный с обеих сторон, начала читать его. По мере прочтения из ее глаз начали капать слезы, оставляя на бумаге влажные следы. «Дорогой братик, я знаю, что ты будешь ругаться на меня, злиться, придумывать наказания, которых я достойна за этот поступок, но по-другому я просто не могу. Ты прекрасно знаешь, что всю жизнь я любила только одного мужчину, но, к сожалению, это не мой муж, которому я была верна все время, что мы провели вместе. Ты видел, как я горевала после его преждевременной кончины. Я даже думала наложить на себя руки, спрыгнув с серебряного моста. Но меня остановил он, твой самый верный сторонник и тот, кого я любила всегда, Дмитрий Лопухин. Мой первый мужчина, который навсегда остался в моем сердце. Они вместе с Ольгой возвращались к себе в поместье из клиники Селивановых, надеясь, что современные технологии вкупе с возможностями сильнейших целителей империи помогут им обзавестись наследником. Их единственной надеждой было искусственное оплодотворение. Но организм Ольги оказался слишком стар для этого, поэтому врачи предложили им единственный возможный выход – суррогатное материнство. Моя кандидатура подошла просто идеально, хотя я тоже уже далеко не молода, но врачи давали самые положительные прогнозы, которые в итоге оправдались. Оплодотворение прошло вполне успешно. Мы решили не рассказывать об этом даже самым близким людям. Всего 4 человека были посвящены в эту тайну, и все поклялись силой, что будут молчать. Сейчас мне уже нечего бояться, я мертва. Вскоре выяснилось, что у меня будут двойняшки, мальчик и девочка. Это стало для меня настоящим подарком. Мы решили, что мальчика я отдам Диме, а девочку оставлю себе. К этому моменту Лопухины уже начали разыгрывать маленький спектакль с беременностью Ольги. Да и я всем говорила, что ребенок, которого я ношу, стал последним подарком от погибшего Сергея. Врачи постоянно заверяли меня, что беременность протекает просто отлично. Да ты и сам наверняка неоднократно интересовался этим, по-другому просто не может быть. Но пару месяцев назад ко мне в гости приезжал Аркадий Вениаминович Годунов. Старый видящий предостерег меня, предсказав мою гибель во время родов. Он посоветовал мне избавиться от детей как можно скорее, чтобы остаться в живых. Но для чего? Чтобы провести остаток своих дней, заточенной в пустынном особняке вместе с пятеркой слуг? Нет. Я этого не хочу. Я подарю новую жизнь. Пусть даже если за это мне понадобится отдать собственную. Девочку назовите Софией, а мальчика Василием. Позаботься о Софии, люби ее как свою родную дочь. А Василия отдай на воспитание Диме с Олей. Они всю жизнь мечтали о мальчике. Знаю, что ты исполнишь мою последнюю просьбу. Мой вредный, вечно ворчащий старший брат. Прощай. Прочтя последнюю строчку, Ольга отдала письмо мужу. после чего она встала и, совершенно не стесняясь императора, задрала просторное платье, поднимая его выше внушительных размеров живота. Отстегнув несколько хитрых застежек, Ольга сняла уже ненужный элемент своего повседневного гардероба и бросила его на землю, рядом со своим стулом. «Все равно он мне больше не понадобится. Где сейчас дети? И в каком они состоянии?» Вытерев слезы, спросила Ольга. «София в полном порядке, а вот с Василием не все так просто», замялся император, не зная, как сообщить о том, что мальчик родился с редчайшим заболеванием. «Что бы ни произошло, мы заберем его себе», положив письмо обратно в конверт, сказал Райден. Он мечтал о наследнике больше 40 лет, и сейчас его уже ничто не остановит. «Полное закупоривание энергетических каналов», сказал император, самый страшный диагноз, который только может существовать в мире, в котором сила имеет решающую роль. «Неважно», — упрямо произнес Лопухин. «Я найду лучших специалистов, если потребуется. Обращусь к сильнейшим целителям в мире, но найду, как помочь сыну». Райден уже считал Василия своим сыном. Хотя так было уже в тот момент, когда Наташа сообщила им, что все прошло успешно. Император лишь тяжело вздохнул. «В таком случае давайте поклянемся, что все это останется только между нами», — принял решение император. «Сейчас я распоряжусь, и в усадьбу прибудет бригада верных лично мне врачей. Ольга, тебе сегодня придется рожать, и это будет мальчик». «Дети должны узнать правду, когда подрастут», — сказала Ольга, готовая пойти на все, чтобы у Дмитрия появился наследник. Это именно она уговорила мужа поступить подобным образом. Сам он очень долго отказывался, считая подобное предательством по отношению к ней. Ей даже пришлось пригрозить разводом, отдав распоряжение Потанину собирать все необходимые документы. Сейчас она хотела, чтобы разлученные после рождения дети узнали правду не больше. Мужчины лишь кивнули, соглашаясь с Ольгой, после чего они по очереди произнесли клятву. Вскоре к усадьбе подъехала бригада врачей, которые и должны принимать роды у Ольги. Сегодня род Лопухиных получит наследника, а император обзаведется еще одной дочерью. Придется придумать историю про любовницу, которую он прятал из глаз общественности, но это не проблема. Очередной скандал и позор на его уже порядком седую голову, но Наташа была права. Что бы ни случилось, он выполнит ее последнюю просьбу. Шесть лет назад. «Ты уверена, что Шувалову можно доверять? О нем ходит множество не самых приятных слухов, в том числе, что он с легкостью предает и не выполняет своих обязательств перед партнерами, если посчитает, что выгода слишком мала». «Нет, я совсем не уверена, но у нас просто нет выбора. Его предложение единственное, где у нас есть хоть крошечный, но все же шанс. Эта чертова сила лишила меня возможности стать матерью», — с яростью произнесла девушка, собирая вокруг себя настоящий энергетический ураган. Ее мужу даже пришлось отходить от нее как можно дальше. Энергия, которая делает людей сильнее, наоборот, ослабляла его. Чем больше ее находится рядом, тем он становится слабее. «Что он хочет взамен?» «Пока только информацию, но в будущем возможны и конкретные задания». «Ты не забыла о клятвах, данных Годунову?» «Шувалов обещал, что поможет нам обойти эти ограничения». Мужчина надолго задумался. Это предложение выглядело подставой чистой воды. Шувалов был не тем человеком, которому можно доверять. Но глядя сейчас на мечтательное лицо своей жены, он просто не мог отказать ей в надежде. Проклятие всех владеющих женщин не обошло стороной и их семью. Первый ранг. Чертов первый ранг. Как только женщина опускается на первый ранг силы, в ее организме происходят необратимые изменения. С этого момента она утрачивает возможность стать матерью. Эмбрион просто не выживает в организме, в котором бушует энергетический ураган такой мощи. Они даже не могли подумать, что такая участь коснется и их семьи. Оля была уже на 5-м месяце, когда у нее случился первый спонтанный скачок силы. Этот скачок и лишил ее ребенка. Она только недавно начала приходить в себя после случившегося. И тут ей говорят, что есть возможность, но за это придется предать своего учителя. «Я согласен», – произнес мужчина, стоило ему взглянуть в глаза своей жене. «Кира Анатольевна, император настаивает на таком решении с вашей стороны», сказал мужчина в строгом костюме. Сейчас он сидел в кабинете главы Нуину, Шамаханской Киры Анатольевны, причем в ее личном кресле, а сама хозяйка кабинета была вынуждена ютиться в гостевом кресле. Хоть оно практически ничем не отличалось от ее собственного, все же Кира Анатольевна чувствовала себя в нем очень некомфортно. Этот человек впервые появился в ее кабинете практически сразу после казни Алексея Кудашова. И куда только смотрел Шувалов, когда назначал этого сопляка на столь высокую должность. Так вот, в этот же день, буквально через несколько часов после инцидента, в дверь постучались. Кира Анатольевна была очень удивлена, что ее секретарша не предупредила о посетителе, но когда дверь отворилась, даже без ее приглашения, и в кабинет вошел довольно невзрачный человек в строгом костюме, одного взгляда на который вполне хватило, чтобы понять, что этот человек пришел от самого императора. Личный герб Алексея II был вышит на пиджаке этого человека с левой стороны. «Можете называть меня Иваном», — представился этот человек, вручая Кире Анатольевне письмо, скрепленное личной печатью императора. В этом письме император прямым текстом говорил, что если род Шамаханских решит и дальше оставаться в составе клана Шуваловых, для них будет закрыт весь внешний рынок и часть внутреннего. Концентраторы они смогут продавать только имперской армии по ценам, которые установит государство. Можно было сказать, что император поставил им ультиматум, который сработал на все 100%. В этот же день Кира Анатольевна связалась с Шуваловым и озвучила ему сложившуюся ситуацию. Но торопиться она не стала, предоставив своему сюзерену время, чтобы решить эту проблему. Она дала ему 2 месяца. Сама же тем делом начала вести переговоры с другими кланами, которые в случае чего смогут защитить ее от гнева Шуваловых. Таких кланов было немного, но они имелись. Но помимо кланов, имелось 3 корпорации, которые вполне могли соперничать силой и влиянием даже со столь сильными кланами, как Шуваловы. И сперва она обратилась к корпорациям. Первой откликнулась Слава, что было неудивительно. Девушка, которую убили подосланные Кудашовым бойцы, была дочерью одного из соучредителей корпорации. Насколько ей было известно, люди Славы решились на очень активные действия, сравняв усадьбу Шуваловых с землей и напав на самого Александра Григорьевича. Все участники этой стычки выжили, но удар по самолюбию Шувалова был нанесен просто колоссальный. Семен Варфоломеев предложил роду Шамаханских просто царские условия, на которые Кира Анатольевна уже практически согласилась. Но сегодня к ней снова пришел Иван, и на этот раз он озвучил конкретный род, под руку которого должны будут пойти Шамаханские. Не клан, не корпорацию, а всего лишь род, один-единственный, состоящий из всего одного человека. Император явно издевался над ними, но на этот раз условия были еще жестче. Если Кира Анатольевна откажется, империя полностью заберет себе Нуину, а члены рода Шамаханских, способные создавать концентраторы, будут обработаны марионеточником. Ради этого император договорился со своим китайским коллегой. Сбежать из страны у них не выйдет, за каждым членом рода ведется круглосуточная слежка. «У меня есть время, чтобы подумать». «Конечно. Император не хочет на вас давить, навязывая свое решение». Иван сейчас явно наслаждался своим положением, когда Матрона, потенциально богатейшего и сильнейшего молодого рода, сидит перед ним и что-то выпрашивает. «Думаю, я вполне смогу дать вам 20 минут на раздумье». Этот цепляк явно издевается. Не будь на нем личного герба императора, Кира Анатольевна давно превратила бы сопливого выскочу в дымящуюся кучу дерьма. «Ты правильно сделала, девочка, что пришла именно ко мне», — начал разговор Хироши с одной из немногих в этом мире женщин, которая могла подавить его силу. «Моих запасов продовольствия вполне хватит на 2 месяцев. К этому времени мне должны будут привезти еще. Думаю, армия моего бывшего сюзерена сможет это сделать, даже если им придется пробиваться с боем сквозь все свободные земли. Так что по поводу еды можно не беспокоиться. Отбиться в моем убежище мы сможем даже от целой армии. Это тоже не проблема. А теперь давай, рассказывай все, что произошло». Ясмин сидела напротив своего первого учителя, который позволил ей разобраться в собственных возможностях. Именно благодаря Хироше она смогла стать тем, кто она есть теперь. Ему она должна быть благодарна за знакомство с Маотабаром. При воспоминании о муже ее сердце сжалось. Страж Ургунди, как его прозвали в свободных землях за практически несокрушимую броню, которую он мог создавать из камней родных гор. Сейчас он вместе с остальными жителями поселка сражался с людьми Ордена Палящего Солнца, которые вторглись на их земли. Ясмин удалось сбежать в последний момент, перед тем, как ловушка Ордена захлопнулась. С собой она взяла самых маленьких детей, всего 13 человек. К старому отшельнику их доставил Абдулла, как лучший водитель во всех свободных землях. Только услышав этот аргумент, он согласился сесть за руль. Ни приказы Муатабара, ни мольбы матери спасти их детей на него не действовали, а стоило зайти с другой стороны, и он сам вызвался вывести их. Как только Абдулла доставил их к пещере учителя, он собрался отправляться обратно, чтобы дать бой захватчикам вместе с другими жителями Ургунди. Пришлось Ясмин применять свои способности, превращая Абдуллу совсем ненадолго в энергетического инвалида. Она просто закрыла 90% его каналов, правда, сама после этого едва не отдала богам душу. Вовремя подоспел учитель и смог стабилизировать ее состояние. «Я боюсь», — произнесла Ясмин, глядя на учителя. Эти слова она сказала впервые за свою довольно длинную жизнь. Ей уже приходилось встречаться с врагом лицом к лицу, и не всегда эти встречи заканчивались удачно, но именно страх она испытывала впервые. Она боялась не за себя, боялась за мужа, за жителей Ургунди, которые за все годы, проведенные вместе, стали для нее почти родными. Но больше всего она боялась за те 13 жизней, что ей доверили. «И это очень хорошо! Значит, ты жива!» — широко улыбнувшись, сказал учитель. «Я в свое время решил, что ничего не боюсь, и из-за этого решения погибли миллионы человек. И только осознав это, я испугался». Ясмин смотрела на Хироше, словно сейчас впервые увидела его. Учитель никогда не рассказывал о своем прошлом, даже когда она, будучи его ученицей, спрашивала об этом. Слишком много боли и страданий я причинил людям. Единственное, что он мог сказать. «Нас было 5 человек. 5 человек, от которых зависела судьба всего континента. Мы могли удержать все и не дать разгореться пожару Великой войны. Но поступили наоборот. Нажарили на спусковой крючок. В тот момент мы считали, что поступаем, как и должно. Что, правда, на нашей стороне. А когда осознали, что натворили, было слишком поздно. 2 из нашей 5 смогли уйти достойно, как и подобает настоящим воинам, перерезав себе горло. Я же не смог этого сделать. Мой дух оказался слишком слаб. Именно тогда я впервые осознал, что чего-то боюсь». После этих слов он поднялся и налил ему еще по 1 чашечке кофе, сваренному им совсем недавно. «Клянусь, что я отдам свою жизнь, если это потребуется, но защищу тебя и детей. Единственный оставшийся в живых из 5 раскаявшихся — Хироши Сумидзе».